Глеб Соколов. Приключения художника. Дважды пытавшийся покончить жизнь самоубийством, молодой художник Высоковатов смотрел на продавца со страхом. Знал, именно от этого невысокого человека в заношенных, давно не стиранных грязных джинсах и рубахе в клеточку зависит его, а Высоковатов считал себя не сейчас, прежде, когда еще не был так голоден, как сегодня, гением мирового уровня, будущее. Продавец маленького художественного магазинчика с головой под шапкой густых грязных волос уродился точно бы под размеры заведения. Маленькие ручки, ножки, личико, к которому навсегда приклеилась недовольная гримаса. Был не просто продавцом, а кем-то вроде управляющего. Решал, какие художественные изделия брать на комиссию, какие нет. Георгий был выше лавочника на две головы и полностью в его власти. Художник уже полгода торчал в Москве, снимая угол в комнате. Кроме него в ней жили три студента полиграфического техникума. Деньги за угол Высоковатов внес полгода назад. Отдал все, чем снабдили родственники на поездку в столицу. В кармане остался лишь скомканный и нестиранный еще с родного маленького городка носовой платок. Как это бывает, все началось с успеха. В первую же неделю в Москве Высоковатов создал чудесную уличную сценку из жизни провинциального городка Липкинска. На картине изображен 19 века деревянный особнячок, достопримечательность центра городка. Старый, в три обхвата дуб, росший возле дома, старушка в нелепой старомодной шляпке, выгуливавшая собаку. В день, который изобразил на картине Высоковатов, в городке шел дождь. Завернув уличную стенку в большое полотенце, Высоковатов отправился на Арбат. Именно там в свой первый и единственный приезд в Москву видел магазинчики, торговавшие картинами. В их городке тоже была одна такая лавка, только покупателей в ней не было, и лавка скоро закрылась. С того дня, когда Высоковатов был на столичной пешеходной улице первый раз, она сильно изменилась. Исчезла беспорядочность и хаотичность торговли, стало чище, растворились во мраке времени пыльные обшарпанные витрины, вместе с ними и куча неказистых магазинчиков, торговавших всякой художественной всячиной. Осталось лишь несколько, надменных с высокими ценами и иностранными промышленными товарами. Сунуться в них молодой художник не решился. Через квартал он набрел на лавку. Торговала сувенирами и разными художественными изделиями, фаянсовыми статуэтками, китайскими и японскими вазами, скатертями ручной работы, разными столиками в восточном стиле, а главное – картинами. Продавец-управляющий взял уличную сценку Высоковатого на комиссию. Через неделю художник опять прошелся мимо уже знакомого квартала. «Удивительное дело. Думал, эту мазню никто не купит», – огорошил Высоковатого своими словами хозяин лавки. «Взял только потому, что хотел от тебя отвязаться. Не люблю я таких высоких, худых, точно от своей худобы переламывающихся». «И тут, понимаешь, ну ты везунчик. А может этот? Гений!» – лавочник хохотнул. В общем, заявляется старушка, божий одуванчик. Знаешь, такая, жила когда-то хорошо, но все в прошлом. Старенькая шлепчонка с широкими полями и пером, нелепая, обветшалая. Сама маленькая, сморщенная. Она у меня уже что-то покупала, какую-то безделушку. Заходит в лавку и случайно видит твою мазню. Боже, что с ней сделалось? Лавочник как-то гадко рассмеялся. Прямо вся затряслась. Говорит, хочу купить эту вещь. Я назвал ей цену. Денег у нее оказалось только четверть от того, что я запросил. Так она долго уговаривала меня принять у нее залог. Не продавать никому твою картину. Можно подумать, кто-то ее собирался покупать. В общем, я для виду поломался, но залог у нее взял. Деньги она принесла через несколько часов. Наверное, в банк бегала, последние сбережения со счета снимала. Неприятное чувство охватило при этом рассказе Высоковатого.